Глава 23. Рождественский секс или кекс? Я поспешно касаюсь его щеки и не успеваю опомниться, как Алекс уже держит меня в своих объятиях. Резко прижав к стене, обхватывает ладонями мое лицо, заставляя взглянуть в его решительные, полные страсти глаза. Желание вспыхивает внутри тела, словно целый залп фейерверков вспыхивает в каждой его частичке. Я начинаю тянуться к нему, привстав на носочки. Он притягивает в ответ, сжимая все так же мое лицо своими огромными ладонями и убирая с него одну выбившуюся прядку. И мы просто смотрим друг другу в глаза. Нам требуется одно и то же на данный момент, и я совершенно не против. «Точно не хочешь посмотреть фильм или съесть рождественский кекс?» «Профессор Фриман, я хочу вас так сильно, что сейчас упаду от возбуждения. Так что заткнитесь и лучше трахните меня так, чтобы я забыла обо всем. Помогите мне отвлечься от всего этого дерьма». С мольбой в глазах я добавляю: «Пожалуйста». «Сейчас мне нужен иного вида кекс». Пока Алекс обдумывает эти слова, я решаю первой предпринять попытку в осуществлении задуманного на эту ночь. Я опускаю глаза и смотрю на губы любимого человека. Он обхватывает еще сильнее мое лицо. А затем наши взгляды встречаются. Мы оба хотим этого. И в глазах, словно в открытой книге, читается страсть, способная вот-вот разгореться, сжигая вокруг все дотла. И в это мгновение мы выпадаем из реальности. Алекс сильнее сжимает меня в своих объятиях и вновь целует со всей жадностью, как будто поглощаю каждую частичку и упиваясь этим моментом. Я тоже целую его с той же пылкостью и страстью, неугомонно бурлящей в нас обоих. Вцепившись в его волосы, тяну их без пощады вверх, издавая стон удовольствия, выгибаясь еще больше и сокращая пространство между нами. Вибрация разносится по всему телу, добавляя в поцелуй все эмоции за весь последний месяц. Тяжело дыша, Алекс прерывает поцелуй. Его глаза горят от желания. Из груди у меня вырывается непроизвольно хриплый стон. Невыносимая истома проскальзывает наружу. И торчащие соски дают понять молодому человеку, насколько я возбуждена и хочу его. В ответ начинаю также часто дышать в такт его дыханию. «Ты моя!» — рычит Алекс. «Скажи мне это!» Смотря на меня, он пытается добиться согласия на то, что нам просто необходимо было прямо сейчас. «Да, я твоя», — отзываюсь я, — «и всегда буду твоей». Подняв на молодого человека глаза, вновь сокращаю пространство между нами, и теперь уже я не способна оторваться от мужчины ни на секунду. Целую его мягкие губы, и в ответ любимый углубляет поцелуй. Я могу исполнить любое его желание добровольно, если он захочет, а он мое. И мы беспрекословно подчинимся власти друг друга, с неумолимой жаждой притяжения, которая охватывает с каждым взглядом, с каждым жадным вдохом. Алекс обхватывает мою задницу руками и поднимает, на что я быстро реагирую и соединяю руки у него на шее, заключая в крепкие объятия. Фриман начинает двигаться в сторону комнат, находящихся в противоположной стороне квартиры. «Куда ты меня несешь?» — шепчу я в губы Алекса. «В свою комнату!» Беспечно отвечает молодой человек и вновь затыкает рот поцелуем, не давая опомниться. Зайдя в комнату, попутно включает свет. Поставив на ноги, он оттесняет меня ближе к стене, приказывая стоять и не шевелиться. Подойдя ближе, Алекс начинает глазами изучать меня, обдумывая, с какой бы детали одежды начать раздевать. Сделав шаг в мою сторону, мужчина проводит пальцами по выпирающим ключицам и прикасается губами к шее, производя на меня тем самым еще больший эффект. Потихоньку опускает руки ниже, дотрагиваясь до свитшота, поднимая вверх ткань и ведя вверх руками по оголенной коже. «Ты долго будешь надо мной издеваться?» Вскинув брови, спрашиваю я и неодобрительно смотрю на него. «Потерпи, зеленоглазка, ты же не хочешь, чтобы все быстро закончилось?» Спрашивает Алекс, все так же продолжая путь и, оголив ложбинку между грудями, прикасается ко мне и проводит языком, ощущая дрожь по телу от приближающегося возбуждения. «Нет», — шумно выдыхаю я, Сняв с меня свитшот, он окидывает взором все мое тело, и я с отчаянием смотрю на Алекса, ожидая, когда он закончит агонию. Расстегнув мои джинсы, Алекс просовывает руку внутрь и принимается ласкать разгоряченную кожу между складками. Специально дразня проводит пальцами, задевая маленький комочек клитора, отчего я подпрыгиваю на месте и в тот же момент цепляюсь руками в свитер Алекса. Смотря на него, я начинаю все больше извиваться и издавать нечленораздельные звуки. Веки трепещут, начиная закрываться от нарастающего удовольствия. Увидев, что скоро я кончу, Алекс прекращает движение, тем самым обрушая на себя мой гнев. «Почему ты остановился?» «Я не хочу, чтобы ты кончила на мою руку. Я хочу, чтобы ты достигла своего оргазма, когда я буду входить в тебя со всей мощью, и ты будешь умолять меня о большем». Даря широкую улыбку, отвечает Фриман и глубоко, с чувством, целует меня. «Хватит обещаний, делай!» С вызовом отвечаю я. Алекс обхватывает меня за шею и притягивает к себе, заставляя молчать. Прикасается к краю джинс и медленно начинает спускаться вниз. Когда остаюсь в одном нижнем белье, прохладный воздух ласкает мою кожу. Но при взгляде на мужчину, который стоит передо мной с оценивающим взглядом, запоминая и очерчивая каждую деталь на моем теле, вдруг становится безумно жарко. «Нравится то, что видишь?» Повторяю его вопрос, который он задавал мне в прошлый раз. Алекс вместо ответа приближается ко мне так близко, что его дыхание опаляет мою шею, а по телу бегут мурашки. Он был все еще одет, и, подцепив край его свитера, я принимаюсь снимать эту чертову одежду. Фриман поднимает руки, и когда мне не хватает для осуществления задуманного роста, он наклоняется. Благодаря этому черный свитер ложится на пол рядом с моей одеждой. Мой взгляд проходится по его накачанному рельефному телу, опускаясь все ниже и ниже. Алекс наблюдает за происходящим. В его глазах пляшут черти, а на губах царит ухмылка. «Ну что, нравится то, что видишь, зеленоглазка?» С довольной ухмылкой на лице спрашивает он. Но ему и не нужно задавать дурацкие вопросы, ведь все читается на моем лице. Чистый голод. Прикусив нижнюю губу, обвиваю его шею руками и поднимаю голову вверх, чтобы утонуть в этих чертовых голубых глазах, от которых просто схожу с ума. Чертовски. Единственное, что я способна произнести прямо сейчас. Алекс прижимает меня к стене. Мы находимся в опасной близости. Мои соски упираются в его грудь. От одного только его взгляда мое тело пылает. Судя по реакции Алекса, ему нравится то, что видит перед собой. Я стою в бюстгальтере и кружевных трусиках. Волосы откинуты назад. Сердце бешено стучит, словно вот-вот вылетит из груди, а на щеках разливается едва уловимый розовый оттенок. Он едва ощутимо касается моего предплечья и проводит вверх. Зрачки увеличиваются, а дыхание становится рваным. Затем Алекс легко касается моего подбородка, проводит большим пальцем по губе и обдает мое лицо дыханием. Я уже испытываю возбуждение, а это всего лишь прикосновение. Черт, Алекс! Терпение на пределе. Обхватив мою задницу, поднимает меня вверх. Я обхватываю его шею и шепчу ему прямо в губы. Не понимаю, как все это время мы ограничивались поцелуями. Алекс тянется к заднему карману брюк, а затем срывает всю оставшуюся одежду с себя. Мои трусики также летят к чертям, и, кажется, они задели ночник. Упс. Я выхватываю из его рук презерватив, разрываю упаковку и хочу надеть на возбужденный член мужчины, когда Алекс перехватывает мое запястье. Мягко толкает, призывая откинуться назад. А сам в это время медленно натягивает латекс, не отводя от меня взгляда. Он нависает надо мной, приближается к моей возбужденной плоти, а затем, качнув бедрами, входит в меня. Боже, как же приятно! Алекс не спеша двигается во мне, а я начинаю раскачиваться на нем, увеличивая темп. «Все хорошо?» — спрашивает он с озабоченностью в голосе. «Господи, только не прекращай и не сбавляй темп, ведь это так хорошо!» — проносится у меня в голове. «Алекс, да, сильнее, пожалуйста!» Практически кричу я эти слова и сильнее обнимаю его, крепче прижимая к себе. Все быстрее наращивая темп, беру его за руку свободной ладонью, а второй впиваюсь в щеку, притянув для жесткого поцелуя. Он стонет. Накопившееся напряжение внутри начинает нарастать с каждым толчком. Просто божественное ощущение. «Только не останавливайся, не останавливайся!» Выдыхаю я, глядя сквозь полузакрытые веки. Он рычит, входит в меня с большей решимостью и напором. Я держусь за голову Алекса, порой запрокидывая свою назад. Он целует меня в шею, соприкасаясь с качающимися в такт движению упругими грудями, теребя один за другим мои соски для большего наслаждения. Алекс прикусывает мои губы, иногда отрываясь и обдавая жарким дыханием шею, оставляя следы и показывая, что я принадлежу только ему. Сильнее входит в меня, ускоряя темп. И нам было плевать, что мы похожи на диких и необузданных зверей в этот момент. У меня перехватывает дыхание, и я опускаю голову на его грудь. «Кончи для меня, Анна!» Сквозь стиснутые зубы стонет Алекс, и я взрываюсь вокруг него. Оргазм нахлынул с огромной силой. Я выкрикнула его имя на пике блаженства, и в тот момент Алекс начинает двигаться глубокими и быстрыми толчками, догоняя меня. Полежав пару минут в объятиях, Алекс поднимает меня и несет под горячие струи душа, тщательно намыливая каждую часть тела. Не забывает и про себя, быстро проделывает такие же движения и выходит вместе со мной на руках, завернутый в полотенце. Всю дорогу я целую молодого человека. Наши глаза светятся от счастья и наслаждения. «Куда мы идем?» — интересуюсь я. «Туда, где я хочу видеть тебя рядом с собой каждое мгновение. Ты же не думала, что мы останемся тут до утра?» Зайдя в комнату, Алекс пинком захлопывает за нами дверь, а затем опускает меня на кровать. Он задерживает взгляд на мне, впиваясь в губы глубоким поцелуем, снова вызывая дрожь по телу. «Ну что, ты готова ко второму раунду?» — спрашивает Фриман. «Ладно, признаю, ты не такой уж и старый», — заявляю я с горящими глазами. Ухмыльнувшись на слова, вылетевшие из дерзкого рта, он приподнимает меня и откидывает на чуть большее расстояние от себя, дабы удобно расположиться между моих ног. Раздвигая полотенце, Фриман удобно устраивается на кровати, и я шепчу: «Что ты делаешь?» «Подвинься ко мне немного». Я делаю так, как он говорит, упираясь ногами в кровать и схватившись руками за простыню. Алекс скользит языком по внутренней части бедра, в то время как я жадно хватаю воздух ртом. «Ты так прекрасна!» — шепчет Алекс. Несмотря на то, что я лежу перед ним полностью голая, и мы занимались сексом не один раз, моего лица касается румянец смущения, и эта черта каждый раз выдает мои эмоции напоказ, что чертовски бесит. Оставив на коже несколько влажных поцелуев, Алекс приближается к нужной точке и хищно улыбается. «Надеюсь, что в твоих порнокнижках парни не доставляют такого удовольствия, как я сейчас. Хочу сказать, что он ошибается, и после прочтения я беру в руки любимый сатисфайер в виде пингвина, который помогает достигнуть кульминации после тех ход мужчин, способных разжечь пламя внизу». Но Алекс не дает произнести ни слова. Он разводит пальцами складки в сторону, нежно проводит ими по клитору, заставляя выгнуться в спине и жадно вдохнуть воздух. Он лижет, посасывает, создавая эффект вакуума, надавливая языком, в то время как мое дыхание становится рваным, и я заставляю себя не кричать от блаженства. Сжимаю простыню еще сильнее. Надеюсь, у Алекса есть новый комплект белья, ведь этот до утра не доживет, и дырки от моих ногтей останутся повсюду. С каждым его движением внизу чувства заостряются и бросают в пот. Такое ощущение, будто пробежала 100-метровку. Вскоре глаза закрываются сами собой, и я позволяю себе почувствовать весь спектр эмоций. Алекс вырисовывает пируэты своим языком, не оставляя без внимания ни один участок. А я больше не могу сдерживать звуки, вырывающиеся из моего рта. Наслаждаюсь каждой секундой и запускаю руки в волосы Алекса. По его хмыканью понимаю, что он улыбается и понимает, насколько мне приятно. Касаюсь своей груди, переминая розовый набухший сосок, перекатываю пальцами его. Порой оттягиваю для большего эффекта. Движения Фримана становятся более быстрыми. Прогибаюсь в спине вновь. Прижимаю к себе ближе Алекса, когда начинаю чувствовать приближение оргазма. «Чёрт, только не останавливайся, пожалуйста!» — хнычу я. Импульсы удовольствия накатывают на меня с новой силой. Выкрикиваю имя любимого мужчины, который заставил их испытать. И это приятно, даже слишком. «Ты чертовски вкусная, зеленоглазка!» Шепчет он на ухо и поднимается, выравнивая дыхание после длительного искушения. Я тяжело дышу, когда Алекс поднимается и смотрит на меня, проведя языком по нижней губе. Сглатываю вновь нахлынувшее возбуждение. Боже, мое тело от одного только взгляда на этого Аполлона реагирует и заставляет свести ноги от этой пытки. Как вообще можно было создать настолько идеального мужчину, да еще и невероятно сексуального? Замечаю выпуклость на его штанах и от предвкушения вторя ему облизываю губы. Кадык Алекса дергается, а зрачки увеличиваются. «Иногда твои книги бывают полезными. Ты что, читал их?» «Парочка из них были интересными. В особенности, где девушки засовывают шоколадный батончик в иной проход. Я думал, ты приверженец ванильного секса, а у тебя, оказывается, есть задатки для БДСМ-шоу». Уголки его губ поднимаются вверх в подобии ухмылки. «Если хочешь повторить, то лучше без моего участия. На такие эксперименты я пока не готова». Отвечаю ему и приподнимаюсь на локтях. «Как ты там сказал? Ванильный секс? Не люблю ваниль. Но прямо сейчас не отказалась бы от мороженого с этим вкусом». «Хм, подожди минуту», — говорит Алекс и выходит из комнаты, заставляя поёжиться от прохладного воздуха и немного потомиться в ожидании. Пару минут спустя он входит в комнату с коробкой «Баскин-Роббинс», где написано «Мороженое ванильное с шоколадной крошкой». «Не люблю шоколад, но прямо сейчас бы от него не отказался». Алекс открывает крышку, пробует мороженое, и с его губ срывается стон. «Это безумно вкусно. Хочешь попробовать?» Киваю в ответ. Он подносит ложку к моему лицу, тянусь к ней. Но в последний момент этот чертенок кладет мороженое к себе на язык и перекатывает его во рту. Еще одна ложка оказывается у него на языке. Только теперь Фриман смотрит на меня и наклоняется ко мне так близко, что его лицо оказывается рядом с моим. Жадно впивается в губы, и его язык исследует меня. А затем эта сладость в итоге плавно перетекает в мой рот. А это действительно вкусно. Хрипло говорю я, все еще ощущая привкус ванили и шоколада на своем языке. Он набирает в рот новую порцию мороженого, но теперь принимается дразнить меня. Алекс ведет дорожку по всему моему телу, дотрагивается до моей груди, специально задевая зубами и холодным десертом, доводя меня до исступления. Вскоре он достигает пупка и оставляет в нем оставшуюся часть от мороженого. Следом переворачивает меня на живот, притягивает к себе, тянется к тумбочке и достает оттуда презерватив. Его реакция не заставила себя ждать. «Ты готова ко второму раунду, малышка?» Разрывая фольгу и раскатывая по члену защиту, спрашивает любимый. «Если ты будешь таким же сексуальным, как мужчина в книгах, то, конечно, готова», — хихикаю я. «Ну, держись, обезьянка». За эту ночь Алекс дарит мне бесчисленное количество оргазмов. Я даже сбиваюсь со счета. Но нам было хорошо вместе, даже слишком, и это немного пугает меня. Я все время боюсь что-то испортить. Порой в голове возникает мысль, а не сильно ли я толстая, и насколько мои складки на животе могут быть неприятны. Нет ли у меня второго подбородка? Но Алекс смог заверить меня, что я самая красивая и желанная девушка в его жизни. Поэтому, отбросив все предрассудки, я наслаждалась моментами нашей близости. Когда первые лучи солнца пробивались сквозь шторы на окнах, мы, уставшие и обессиленные, лежали в кровати, и Алекс нежно гладил меня по спине. «Знаешь, в последнее время у меня было мало хороших моментов», — внезапно произнес Фриман, и я повернулась к нему. «То есть со мной тебе не очень?» «Дурочка, как раз после встречи с тобой моя жизнь заиграла красками, и я теперь как ненасытный кролик, не могу оторваться от тебя». «Хочу быть с тобой счастливой и любимой сегодня, завтра и навсегда». Это как число 224. Два сегодня, два завтра, четыре навсегда. Звучит как девиз, мне нравится. Тогда пускай так будет всегда.